Глава 16. Альмара поселили в комнатушке под самым чердаком. Окно выходило на восток, и в отсутствие занавесок утренние лучи первым делом падали на маленького постояльца, освещая потрепанное одеяло, натянутое по самую макушку, скользили по старому соломенному тюфяку, лежавшему прямо на полу без всяких излишеств, наподобие кровати. Впрочем, после лесных ночевок даже эти условия казались юному темному верхом роскоши. Прежняя жизнь вспоминалась как сон, а реальностью был этот старый дом, наполненный людьми. Жили тут оружейник с женой, их сыновья и дочери, и около десятка подмастерьев. Часто появлялись гости, приходили среди ночи, пережидали день и исчезали. Очень много людей для такого небольшого всего-то на 10 комнат дома. Вернее, очень много оборотней, а человек только один, он сам. Страха мальчик не испытывал, лишь любопытство. Но, как оказалось, в своем быте окружающие мало отличались от обычных смертных. Разве что младшие дети, хозяина играя, не делали различий между волчьей и человеческой ипостасями, да в глазах остальных порой вспыхивали желтые огни. Керума Альмар почти не видел. Подросток приходил только ночевать, остальное время пропадал по своим таинственным делам. Шел пятый день пребывания мальчика в доме Такона, когда ему, изрядно скучавшему взаперти, пришла в голову мысль забраться на крышу. Старший подмастерье, у которого Альмар спросил разрешения, лишь пожал плечами. «Постарайся не упасть на мостовую, нам некогда отскребать камни от твоих внутренностей». Наверху оказалось холодно и солнечно, дул ветер. Мальчик прикрыл чердачную дверь и осторожно ступил на влажные черепицы, наследство ночного дождя. Глубоко вздохнул, запрокинул голову, подставляя лицо солнечным лучам, раскинул руки в стороны. Казалось, свет вливает в него живительные силы, дает ему что-то еще не имеющее названия, но очень важное. — Ты светишься, — сказал за спиной удивленный детский голос. Альмар вздрогнул, резко развернулся, едва не потеряв равновесие на покатой черепице, и оказался лицом к лицу с голубоглазой девочкой лет 7, одетой в светлое платье из каганатского шелка. В длинной косе, обернутой вокруг головы, блестела жемчужная нить. Судя по всему, дочь богатых нобелей. Что она делает здесь, на крыше дома в квартале ремесленников? «Странно», — продолжила та задумчивым тоном. «Я вижу, ты темный, ты не должен любить солнце и тем более светиться». «И ты в этом разбираешься?» — спросил мальчик. «Конечно», — уверенно кивнула та. «Я...» «Нита!» — укоризненный голос, на этот раз принадлежавший взрослому, прервал ее на полуслове. «Ты докучаешь человеку, к тому уже нам пора». Альмар завертел головой, но никого не увидел. Девочка, между тем, недовольно топнула ногой, черепица опасно скрипнула. «Вот так всегда. Стоит мне познакомиться с кем-нибудь интересным...» «Нита!» Бесплотный голос стал сердитым. «Ладно, ладно, уже иду», — отозвалась она, хмурясь, потом кивнула мальчику. «Тебя как зовут?» «Альмар». «Хорошо, я запомню». И, отвернувшись от него, подбежала к краю крыши и прыгнула в пустоту. Мальчик охнул и едва удержался, чтобы не броситься следом. Осторожно подошел к кромке и посмотрел вниз. Потом по сторонам. Потом, на всякий случай, наверх. Но ничего напоминавшего девочку или ее разбившееся тело не увидел. Несмотря на дневное время, в небольшой комнате царил сумрак. Мало того, что окно выходило на север, так еще одна из сторожевых башен радуги нависала над домом, пряча его в тени. Впрочем, недостаток света не мешал Маэтаэлю внимательно следить за действиями высокого старика, обладателя длинных волос, заплетенных в десяток мелких косиц. С тех пор, как старый шаман поселился в радуге, прошло уже полдюжины лет, последние черные пряди в его шевелюре побелели. Седой, как лунь, но столь же мудрый, столь же сильный, как прежде. Шаманы живут дольше обычного человеческого срока. — Ты сам бы сделал не хуже, — проворчал шаман, выкладывая из шкатулки на стол разные предметы. «Уж этому мой брат тебя научил?» «Научил», — согласился Меотаэль. «И я сделал бы, будь у меня полгода в запасе и все ингредиенты. Вот только потребуется это через пару дней, если не раньше». «Мальчик мой, что вы в этот раз задумали?» Бросив на полукровку быстрый пронзительный взгляд, старик развернул плотную холщовую ткань и достал предмет, напоминавший гусиное перо только из чистого золота. Аккуратно коснулся им каждой выложенной вещи. Движения его рук были уверенными и четкими, никак не выдавая почтенный возраст своего обладателя. «Дед, ну перестань!» — полуэльф поморщился. «Не выпытывай детали!» «Четыре маски на якорях — наверняка что-нибудь противозаконное!» Шаман недовольно покачал головой. Меотаэль рассмеялся. «Ты, похоже, забыл, кому я служу. Он сам себе закон. Не беспокойся, дед!» «Как я могу не беспокоиться, если вижу, что у тебя самого душа не на месте?» — возразил старик. «И не спорь. Читать эмоции глупых мальчишек я еще не разучился. Что на сей раз нужно твоему магу?» «Скоро узнаешь», — пообещал Меотаэль. «Зря ты связался с Тангилом», — сурово сказал старик. «У всех магов сносит крышу от дара, но у темных в особенности». «И это говоришь мне ты, служитель Многоликого?» — усмехнулся полукровка. «Владыка всегда благоволил магам». «То он и кто мы?» — возразил шаман, отступая от стола и оглядывая получившийся результат. «Где он и где мы?» «Для него маг или простой смертный, разница невелика, а мы чародеям немногое можем противопоставить. Понимаешь ведь, что случится, если Тангил в тебе усомнится или разочаруется?» «Что же?» «Станет у меня на одного внука меньше», — припечатал шаман. «Мало того, добавишь нам своей смертью такого опасного кровника, какого у семьи уже лет 100 не находилось». «Не смейся, мальчишка. То, о чем я говорю, ты и сам не раз обдумывал. Если скажешь «нет», не поверю. При всей своей легкомысленности ты все же не дурак». «Дед, если бы не Арон, стало бы у тебя уже давно на двух внуков меньше», — перестав улыбаться, возразил Меотаэль. «И я тоже не поверю, если скажешь, будто забыл об этом». «Помню», — тяжело ответил старик. «Хорошо помню. Но верить магам не умею. Уж не проси». Полукровка пожал плечами. «Арона это не расстроит. Хотя, что бы ты о нем ни думал, для темного он достаточно вменяем». «Наслышан», — хмыкнул шаман. «Можно подумать, твоего мага породила сама богиня льда. Ничто его не принимает. Сколько раз на него уже покушались? Больше 30. И ни одного приступа мании преследования, ни одной вспышки безумия, как у прочих магов. Даже поведение своего не изменил. Другим хватало пары встреч с наемными убийцами, чтобы начать сжечь всех чужаков в пределах видимости или запираться в замке безвылазно». «Вот видишь», — начал Меотаэль, но старик перебил. «Именно, я вижу, причем то, чего не видишь ты. Твой Тангил и не человек вовсе». «Ну ты хватил, дед!» «Послушай меня, мальчик!» Старик уставился на него пронзительными черными глазами, такими же яркими и живыми, как у самого Меотаэля. «Просто послушай. Может, я и ошибаюсь. Может, старый шаман и выжил из ума. Но хотя бы допусти такую возможность. Тангил не человек». «А кто тогда?» «Точно не знаю». Старый кочевник покачал головой. «Кое-какие догадки у меня есть, но говорить вслух пока остерегусь. Оставил бы ты эту проклятую службу, до добра она не доведет». «Я не могу. Я Арону и за себя, и за брата должен», — возразил полукровка. Дед уже не в первый раз начинал подобные разговоры, вот только о нечеловеческой природе Тангила заявил впервые. «Слышал уже, слышал». — пробормотал шаман. — Отдать бы должок, да и забыть. — Ладно, ты парень упрямый, больше на эту тему я говорить не буду. Но перед отъездом еще зайди ко мне, может, успею проверить кое-какие догадки. Тогда и скажу тебе. — Зайду, — согласился Меотаэль. Я в любом случае собирался. Вот и славно. Старик достал 4 льняных мешочка и принялся складывать в них разложенные на столе вещи. «Помнишь, как образы на якоря накладывать?» «Обижаешь», — отозвался полукровка. «Если надо, с закрытыми глазами сделаю». «Все, ступай. Скоро важные гости придут. Нечего им глазеть на твои эльфийские уши». Шаман вручил ему мешочки и подтолкнул к двери. Мэтаэль хмыкнул и, поблагодарив и сунув полученное во внутренний карман куртки, вышел на улицу. На миг остановился, прислонился к закрывшейся двери. Легкомысленное выражение, так раздражавшее старого шамана, исчезло с лица. Глаза серьезно, даже мрачно посмотрели куда-то вдаль, словно вглядывались в будущее. В будущее неласковое и нежеланное. Потом поднял руку, коснулся сквозь кожу куртки своей ноши и тихо сказал: «Ты прав, дед, Арон меня убьет».